Глава 8. Я картинно сложил руки и закинул ногу за ногу, всем видом давая понять, что никуда не собираюсь. Причем я верил демону. От артефакта исходила зловещая аура, от которой мурашки бегали по коже буквально табунами. Приходилось прилагать чудовищные усилия, чтобы сохранять спокойствие и заодно удерживать метущегося внутри демона. Барбатос был бы очень рад, если бы я его послушал и бежал, сделав себя врагом Инквизиции, Империи и заодно зависимым от него. Перебьется. Наконец, когда жезл засветился черным, не спрашивайте как, сам не понимаю, демон наконец сдался. Он согласен и спрашивает, чего вы хотите. Усмехнулся я с таким превосходством, словно лично укротил герцога. Отлично. Максимилиан с облегчением погасил жезл. Было видно, что он очень не хотел использовать крайне ценный артефакт, но был готов. Я же четко сказал, пусть предложит достойную компенсацию за нарушение. Пришлось несколько раз пресекать демона, который начинал доказывать мне, что ничего он не нарушал и людишки его подставили. Даже если так, оно совершенно не относилось к текущей ситуации. Наконец я добился какой-то конкретики, которая совершенно не понравилась декану и инквизитору. «Что значит, я научу жалких людишек всей правде?» – нахмурился Максимилиан. После моих пояснений у него глаза на лоб полезли. «В каком смысле он хочет преподавать демонологию в нашей академии? Он с ума сошел?» «А что, замечательная идея!» Вадим Семенович очень воодушевился и мечтательно закатил глаза. «Мы получим признание не только в империи, но и за рубежом. Я сходу даже не припомню, где еще есть демон-преподаватель, не считая Сорбонны». «Фоколорс, мерзкий предатель, обменял свою жизнь на прислуживание людишкам», прошипел Барбатос, делающий ровно то же самое, что и его французский собрат. «Интересно, он видит иронию?» «Инквизицию это не устраивает. В эпоху демонических вторжений было утеряно множество ценных магических и исторических артефактов. «Ты должен помочь нам с поиском», – немного чересчур пафосно воскликнул Максимилиан. «Не удивил. Наверняка Инквизиция пленила и допросила целую кучу демонов, собрав неплохую базу знаний. Барбатос же обладал уникальным талантом, который собирались использовать по предназначению. Умный ход, что не могло не радовать. В противостоянии с демонами мне бы не хотелось сражаться вместе с глупцами. Он согласен указать вам на один артефакт. Честно говоря, мне не по душе была игра в испорченный телефон, но идея отдать контроль над телом демону нравилась еще меньше, приходилось терпеть. Как минимум 10, и это лишь компенсация за нарушение договора. Не больше 2, 4, если вы разрешите ему преподавать здесь до конца года. Я нахмурился и добавил от себя лично. Не понимаю, зачем ему это? Он, конечно, плохо высказывался о качестве предметов, связанных с демонами, но не верится в стремление нести свет знаний. Это несложно объяснить. Максимилиан перешел на менторский тон, продолжая сжимать бесценный артефакт. Ему придется это делать через тебя, создавая постоянную связь с нашего одобрения. Надеется со временем подчинить тебя, захватить тело и душу и, вероятно, бежать сразу по завершении года. «Ты что, совсем охренел?» – взревел я, обращаясь к сидящему у себя в голове хрену. Получив в ответ что-то вроде «ну я же демон, зато честный», зарычал на весь кабинет и мысленно протянул к нему сразу обе руки, со всей силы сжимая. «Да я тебя сейчас уничтожу!» Прихлопнуть высшего демона, пусть и лишенного связи с собственным планом, оказалось непростой задачей. По ощущениям, я будто сжимал комок пружинящей слизи. Барбатос постоянно пытался сбежать через пальцы и болезненно ужалить, но я постепенно загонял его в угол. Весь кабинет задрожал. Со стола попадали мелкие предметы, с дребезгом вылетели стекла в выходящем в сад окне. Декан и инквизитор окружили себя многослойными барьерами, с опаской уставившись на меня. «Рорк, что происходит? Руны на пределе. Барбатос пытается бежать?» «Нет, просто я его сейчас уничтожу». С последним выкриком я выплеснул в Барбатоса всю ярость. Он выжил, сжавшись до совсем крохотной искры, и выглядел довольно жалко. «Погоди, ты что, серьезно?» Впервые я увидел Максимилиана испуганным. Премия за взятие на поводок высшего демона стремительно утекала через его пальцы. «Не вздумай, «Подожди, подумай, мы все решим». Инквизитор бесстрашно бросился на меня и повис на руке, словно это могло что-то изменить. Я сразу узнал полезную вещь. При физическом контакте энергия из заклинаний вытягивалась гораздо быстрее. Лишив его защиты, аккуратно швырнул его на пол и наградил хмурым взглядом. «Что ты собрался решить? Я не желаю становиться демонической марионеткой из-за какой-то потерянной короны». Услышав про корону, инквизитор совсем слетел с катушек. «Он знает, где находится потерянная корона? Рорк, мы не имеем права упускать такую возможность. Подумай об империи, о дворянской чести. Возможно, окажись на моем месте обычный орк, он бы непременно согласился с доводами инквизитора и пожертвовал собой во благо страны. К его несчастью, инквизитор имел дело с попаданцем, честно служившим по контракту 10 лет и давно отдавшему все долги. Обо мне кто подумает, а? Император обязан заботиться о своих подданных, а не приносить их в жертву ради какой-то железки. Передохнув, я собрался с силами и вновь потянулся к сжавшемуся и побледневшему Барбатосу. «Не переживай, сейчас я его уничтожу, и проблема решится сама собой». «Никто не собирается тобой жертвовать. Очевидно, ты очень сильный, умный и хитрый демонолог. Обязательно не поддашься тлетворному влиянию, а мы тебе поможем». «Даже не собираюсь проверять. Я вам не игрушка». Долбаная ярость. Возможно, в словах Максимилиана было здравое зерно, но я слишком сильно хотел кого-нибудь удавить. И здесь выбор простой. Или демон, или инквизитор. «Прощай». Все закончилось внезапно. Дверь снова распахнулась, и в кабинет декана вбежали две побледневшие девушки, бесстрашно повисшие у меня на плечах. Их горячие и тесные объятия действовали довольно успокаивающе. Моя ментальная хватка постепенно слабла, и окончательно потерявший волю к сопротивлению демон забился в угол моего сознания. И теперь я четко ощущал, что он не притворялся. Барбатос был в шаге от полного забвения, а я чуть не забрал себе его силу. «Может, все же добить?» «Не надо!» — еле слышно прошипел демон. «Договорись, чтобы один артефакт достался тебе. Я покажу, где находится лучший. Клянусь не мстить, только пощади!» Что ж, не самая плохая сделка. Еще несколько раз картинно рыкнув, я шумно выдохнул и слабо улыбнулся Мине с Кирой. «Спасибо. Максимилиан, не знаешь, откуда эти приступы ярости и что делать?» «К сожалению, нет, я специалист по демонам, а не оркам». «А этого не может быть из-за моего дара и сидящего в голове герцога», – чуть удивился я. «Не похоже, точнее сказать не могу, так как тебя нельзя просканировать». На лице человека нарисовалась истинная мука. Он очень хотел задать вопрос и одновременно боялся услышать ответ. «Ты убил его?» «Живой, пока что». Я гордо расправил плечи. Не каждый день находишься в шаге от убийства высшего демона. Если хотите, чтобы я согласился на эту авантюру, придется хорошенько раскошелиться. Разумеется, я выбью тебе обещанный надел, обещаю. Речь не только о наделе. Первый артефакт, на который укажет Барбатос, мой, чтобы все официально, с печатью императора или верховного инквизитора. У Максимилиана будто разум все зубы отпали. Он долго торговался со мной. У меня даже появилось ощущение, что я нахожусь в арабской лавке. Когда вновь зарычал, разъяренный его мелочностью, кто из нас двоих вообще душой рискует? Он все же согласился, но выставил обязательные условия. Если артефакт будет связан с императорской семьей, я обязуюсь продать его за разумную цену. Мы сделали короткую передышку, и пока я пил воду, Вадим Семенович рассказал занимательную историю. Война с демонами была очень жестокой и кровавой. Однажды они открыли несколько порталов прямо посреди императорского дворца и учинили настоящую бойню, перебив почти всех слуг и гвардейцев. Самодержца тогда не было в городе, дворяне не предпринимали попыток отбить захваченный дворец, и демоны волю пограбили сокровищницы, пока к ним не заглянул разъяренный император вместе с семьей. С тех пор ему пришлось полностью обновить регалии, и, как это часто бывает, новые корона, скипетр и держава были гораздо слабее старых. Причем эта история была далеко не уникальной. Демоны не раз атаковали европейских, арабских, африканских и азиатских правителей, так что над нами никто не смеялся, скорее сочувствовали. Общая беда по-настоящему объединила людей. Жаль, что с пропажей демонов они быстро вернулись к прежним склокам и постоянным войнам. И еще одно, вовремя вспомнил я. Помимо обещанного земельного надела, зарплаты преподавателя и премии за риск, я хочу получить автомат по всем предметам. «Авто что?» – недоуменно спросил декан. «Блин, точно, здесь же нет огнестрела. Это когда предметы сразу засчитываются. Согласитесь, странно выглядит, если преподаватель будет сдавать экзамены». «Мы никогда такого не делали, но вы и правы. Таким образом, мы поставим под сомнение вашу компетентность. Но нам нельзя допустить слухи о возможных протекциях». Мужчина всерьез задумался, потирая подбородок. «Давайте так. С предоставляемой Барбатосом информацией мы и впрямь не можем вас ни о чем спрашивать, поэтому вы освобождены от теоретических экзаменов и предметов, но практические зачеты остаются в силе. Одно дело знание и совсем другое умение их применять». «Договорились», — с удовольствием пожал человеку руку. «Жизнь-то налаживается, не придется теперь голову ломать над скучными формулами, а топором помахать я всегда готов». «Я должен получить подтверждение от Верховного Инквизитора», – Максимилиан постарчески закряхтел, поднимаясь со своего места и отряхивая рясу. «Рорк, настоятельно рекомендую вам не покидать территорию Академии, но вы же все равно меня не послушаете». «Увы, никак. У меня боязнь тесных пространств и соседей. К тому же нас пригласили на свадьбу». «Очень жаль. Вороновский только обрадовался, что у него появился друг», — улыбнулся декан. «Так и я не против дружить», — недоуменно поднял бровь. «Для этого же не обязательно спать вместе». Все в комнате дружно засмеялись, и напряжение окончательно спало. Максимилиан убрал антидемонический барьер, и Барбатос с облегчением вернулся в свой мир зализывать раны. Странно, что инквизитор так легко его отпустил. Демон не давал никаких клятв вернуться. Когда я спросил об этом, он загадочно улыбнулся и заявил, что никуда тот от меня теперь не денется. Мне такое не понравилось, но инквизитор отказался дать объяснение и поспешил уйти, сославшись на срочные дела. «Можете не ходить на занятия до конца недели. Отдохните. Сегодня вы показали себя великолепным демонологом». Декан моего факультета отчего-то не выглядел веселым. Впрочем, причина выяснилась сразу, и она немного напрягала. «Пойду, обрадую Маргариту Васильевну и преподавательский состав». «То есть у него не было одобрения ректора на подобную авантюру? Серьезно? А если она откажет?» Мина и Кира словно почувствовали мой новый прилив гнева. Взяв под руки, девушки решительно повели меня в сторону столовой. Занятия еще шли, и практически все столы пустовали. Пока Дриада сидела рядом со мной, аккуратно поглаживая по руке, суккуба болтала с поварами и несколько раз возвращалась с полными подносами. Вдохнув аромат запеченного под сырной шапкой мяса с прованскими травами, я взял вилку с ножом и принялся молча есть. Постепенно вокруг росла гора пустых тарелок, и мое настроение возвращалось в норму. «Эти приступы становятся сильнее, нужно с ними что-то делать». «Я тоже почувствовала. Для Киры наша с ней связь не являлась секретом. Очень страшно. Ты так сильно злишься?» «И странно. В прежнем, раньше я всегда был очень хладнокровен, а сейчас малейшая мелочь может вывести из себя. Кстати, о мелочи. Краем глаза заметил, как в столовую ввалилась ватага гномов. Крикнул им и махнул рукой, чтобы подгребали. Вам может показаться, что я решил гульнуть и бухнуть, и это действительно так. Но на самом деле мы налаживаем культурные связи. Очень полезное дело, между прочим. Временно выкинув из головы Барбатоса, Могучего, эльфов и орков, я твердо вознамерился отдохнуть. Тем более, меня освободили от занятий и пообещали проставить автоматы. Я же, мать его, получил студенческий грааль и обязан воздать хвалу Бахусу, Дионису и кто там еще за бухло отвечает. Послал Киру говорить с поварами. Суккуба быстро очаровала и мужчин, и женщин, и они легко согласились закрыть глаза на лимиты отпускаемого нам пива. Увидев перед собой сразу по несколько кружек, гномы дружно взревели и стащили ближайшие столы в один гигантский. Помимо столовских блюд, они набросали в огромную миску кучу сушеного, копченого и вяленого мяса, и мы устроили настоящий пир, зазывая всех вокруг. Первым к нам присоединился Вороновский, затем еще мелкие дворяне и простолюдины, а за ними уже и девчонки подтянулись. Эльфы и несколько высокородных показательно нас игнорировали, но нас было больше, и мы были очень громкими. Когда прозвучал гонг, возвещающий о конце обеденного перерыва, пришлось встать и несколько раз крикнуть, чтобы все расходились на занятия. Я же теперь преподаватель, и в мои планы не входило начинать карьеру с организации всеобщего прогула. Душевно распрощавшись с кучей одинаковых гномов и Вороновским, пригласил баронета заглядывать в гости. Я обнял своих девушек, и мы направились к выходу. Раз занятия отменили, грех не воспользоваться. На входе никого не было, не считая засуетившегося наблюдателя вдали. Вероятно, ждали меня к концу занятий и разошлись по своим делам. А нечего бросать свой пост. Мы не стали дожидаться неприятностей и сразу нырнули в подъехавшее такси. Генрих обещал организовать сбор работников газеты в четверг, так что отправились по магазинам. Буквально моим, ага. Брайан, управляющий садомазохист, очень обрадовался нашему появлению. Всего за 2 дня он обновил складские запасы, договорился об эксклюзивной продаже от какой-то знаменитой эльфийской модельерши, дал рекламу, и его работа уже принесла плоды. Все 3 лавки были забиты покупателями, одетые в милую униформу эльфийки, едва успевали обслуживать клиентов. Как доверительно сообщил менеджер, он взял стажерок из глухой деревни, и мы не должны были платить им за первые 2 месяца, чисто обеспечивать едой. Меня такой подход возмутил, и я выписал ему несколько целительных подзатыльников, чтобы не экономил на подчиненных. Кира еще от себя добавила, чуть было не сведя весь воспитательный эффект на нет. Затем мы просто гуляли. Поехали в ближайший парк и несколько часов бродили по тенистым аллеям, держась за руки. Мной овладело блаженное спокойствие, которому изредка мешали мелькающие вдали соглядатые. Хотел было подстеречь кого-то и немного постукать, но Мина отговорила, мол, они все равно ничего не знают. Так что мы просто наслаждались вечером, поехав на закате домой. И кто бы сомневался, там нас уже подстерегали неприятности. Прямо около купленного дома на мой телефон пришло сообщение, которое сразу же пропало, стоило мне его прочитать. Перед калиткой стояли знакомый и слегка опостылевший имперский комиссар, и вместе с ним 4 подчиненных. Эльф, которому достался мой первый разговор в новом мире, и 3 крепко сложенных мужчин, все в военной форме. На приличном расстоянии заметил знакомых по ночному пожару людей князя. Ну и Сатиэль подпирала ворота, с мрачным видом сложив руки. Воздух вокруг эльфийки дрожал из-за собираемой магической энергии. Она явно готовилась к бою. «Рорк Чернышов!» Могучий орочий рык, казалось, прокатывался по всему району. «Ты трус и подлец! Тебе выписана повестка! Ты должен немедленно отправиться со мной, иначе я тебя арестую!» «Трус и подлец, значит?» Я зарычал не хуже него, отпуская встревоженных девушек. «Ты говоришь с дворянином и кавалером ордена за заслуги перед империей. Моя честь оскорблена, и я требую сатисфакции. Дуэль, старик, здесь и сейчас!» «Старик!» – пуще прежнего заорал комиссар, раздавив белый лист в своем кулаке. «Очень хорошо. Сейчас я научу тебя уму-разуму!»